Глава 23. Где же ее искать? Ричард. Цветок на руке быстро разрастался, стебли и лепестки волшебной метки опутывали предплечье, змеились по бицепсу. Первый приступ изумрудного лотоса настиг Ричарда на пороге императорской резиденции. Дракон только что появился из портала, и тут его накрыло так сильно, что искры посыпались из глаз. «Хаур, тебя за ногу! Ничего себе!» — пробормотал он, вытирая перчаткой испарину со лба. «Сколько же у него осталось времени на поиски невесты?» Все сбилось, перепуталось. Он думал, что отсчет начался с момента появления второй метки, но лотос прогрессировал с такой бешеной скоростью, что сейчас достиг размеров месячного цветка. И это всего за пару дней! Состояние императора свидетельствовало о том, что, несмотря на путаницу, по-прежнему прослеживается четкая связь между разрастанием лотоса и самочувствием отца. Рент второй невероятный выглядел настолько плохо, что у Ричарда сжалось сердце. Они давно не виделись вживую, общались только через коммуникационные амулеты. Сейчас император лежал на огромном ложе в своей спальне, не в силах оторвать голову от подушек. Лицо было мертвенно-бледным, под глазами залегли серовато-зеленые тени, и у него явно путалось сознание, потому что первым делом он спросил, представил ли сын свою избранницу матери, понравилась ли девушка императрице. А матушки принца давно уже не было в живых. С горечью Ричард понял, что мрачный Хаор укутывает в пелену забвения мозг императора. «Отец, произошло чудесное событие, у меня снова появился лотос. Я найду мою истинную, и ты станешь прежним. Вот увидишь, мы победим». Рен второй на минуту очнулся, чтобы сжать руку сына, и пожаловался слабым голосом. Туригон не слушается, совсем распоясался, игнорирует приказы. «Ничего, недолго ему выеживаться», — зло ответил Ричард. «Отец, держись, ты же сильный, крепкий дракон, ты Риант невероятный». «Только маме не говори, что я так раскис», — прошелестел в ответ император, и Ричард почувствовал, что ему жжёт глаза. Он сжал плечо отца, а потом резко поднялся и вышел из спальни. Прежде чем отправиться в штаб-квартиру Ордена Великих Магов, Ричард заглянул в покои дофины. Малышка занималась математикой с преподавателем, усердно рисовала магическим пером какие-то загогулины в тетрадке. Учитель и няня тут же подскочили с места, чтобы отвесить почтительный поклон, а дофина выбралась из-за стола и побежала прямо к дракону. Узнала? Нет, стоп. Похоже, она побежала не к Ричарду, а к своему туфону. Пушистое создание выкатилось откуда-то сбоку, поднялось на задние лапы рядом с гостем и обняло ногу Ричарда. Туфон теребил длинными лапками край плаща и вкрадчиво заглядывал в глаза рыцаря в ожидании гостинца. «Не приставай, не попрошайничай, плохой туфончик», — строго сказала малышка и попыталась оттащить меховой шар от дракона. Ричард присел на корточки перед девочкой, всматриваясь в ее лицо. «Кто это? Танита Эльдавьяра или дочка Елены?» Нет, он не видел никаких изменений в ребенке. «Танита, ты меня узнаешь? Помнишь, кто я?» Девочка промолчала. Вместо ответа она доверчиво привалилась к колену рыцаря и начала перебирать и раскладывать по плечам его длинные волосы. Она и раньше так делала. «Ваше высочество, Таниточка 2 месяца была без сознания, теперь не все имена может вспомнить. Вы уж не обижайтесь, пожалуйста», — виновато зашептала няня. «Ты красивый», — сказала девочка. «А тебе нравится мой туфон? Хочешь его потискать? Он любит. А мы пойдем гулять?» Ричард узнавал интонации дофины. Все же это была именно она. Дракон поцеловал малышку и поднялся. Сейчас он испытывал смешанные чувства. С одной стороны, обрадовался, что его маленькая родственница жива, но в то же время понимал, какой удар ждет Лену. Ее ребенок остался в другом мире. Туригон. О том, что наследник вернулся в столицу, великому магистру доложили немедленно. Вернулся один, безыстинный. Туригон довольно потер руки, на его губах заиграла торжествующая улыбка. Близилось завершение эпохи Рианда невероятного. Сообщение из императорского дворца подтверждало, что дни императора сочтены, он был почти при смерти. Так как впервые в истории Дархайна сложилась ситуация, что дракон потерял свою избранницу уже после встречи с нею, было непонятно, по какому сценарию будут развиваться события. Туригон надеялся, что в этом трагическом спектакле он будет продолжать играть роль злого гения. Нет, ну почему злого? Да, именно. Быть милыми крылатыми ящерками, которые обхаживают людишек и чуть ли не танцуют вокруг них, это выбор лунных и изумрудных, а он давно служит только черному пламени, пылающему в его сердце. Власть, месть, одиночество. Предательски полоснуло сердце ярким, как бритва, воспоминанием. Перед глазами возникли лица сына и внука. Когда-то они у него были. Нет, нельзя о них думать. Сын давно сделал свой выбор. Он фактически отказался от отца. Вернулся в Ирелиан, не захотел оставаться в изгнании и рвать связь с великим племенем лунных драконов. Туригон упрямо тряхнул роскошной седой гривой. Забыть. Все в прошлом. Но сердце до сих пор ноет, словно его сунули промеж двух каменных жерновов. «Великий магистр!» — тихо вкрался в его мысли голос одного из адъютантов, лорда Грайса. «К вам Ричард Элькованьяра, рыцарь Дангард, изумрудный дракон». Кто бы сомневался, что этот мальчишка, потеряв истинную, прибежит к нему выяснять отношения. «Здравствуйте, Ричард». Туригон направился к дверям, чтобы, как полагается, встретить наследника. «Здравствуйте, великий магистр», — мрачно поприветствовал молодой дракон. «Вы уже вернулись из путешествия, значит, вас можно поздравить. Вы нашли свою истинную? Наш прекрасный император снова в полном здравии. К нему вернулись силы?» «Нет, я ее не нашел. Продолжаю поиски. У меня еще есть немного времени до окончания года», — сквозь зубы ответил наследник. Туригон изумленно уставился на юношу. Заметил, что изумрудные драконьи глаза потемнели от боли. «Неужели это приступ? Но как же так? Ведь в Атануре, по свидетельству магов, Ричард показал всем совершенно чистую руку. У него не было лотоса». Магистр снова вгляделся в окаменевшее лицо юноши, понял, что тот борется с болью. Сомнений не оставалось. Молодого дракона действительно настиг приступ. Через минуту Ричарда отпустило, он беззвучно выдохнул. «Магистр Туригон, в Асмаруне ваши маги похитили мою спутницу Элейну Морифрей. Они использовали заклинания высшего уровня, изобретенные, насколько я знаю, лично вами. Делаю вывод, что маги действовали от вашего имени». Туригон не отвечал. Он пытался расшифровать загадку, понять, что в конце концов происходит. Объяснение здесь лишь одно. Маги из Атанура все перепутали. Что за идиоты? Наверняка во время судебного заседания Ричард использовал артефакт преображения, замаскировав с его помощью цветок на руке. Надо быть полными кретинами, чтобы купиться на такую уловку. Уже на втором году практики молодых магов учат распознавать действия подобных артефактов. Туригон молчал, а наследник не унимался. Его взгляд пылал мрачной решимостью. «Выражаю протест и требую немедленно освободить девушку», — отчеканил он. «Где она? В драконьей башне?» Все же магистру пришлось включиться в диалог, так как пауза становилась уже неприличной. Принц-дракон мог расценить это как вызов, а Туригон никогда не допускал открытой конфронтации с изумрудными. Себе дороже. Пусть их верхушка сейчас ослаблена, однако если прижмет, даже умирающий император сможет поднять и отправить на бой колоссальное драконье войско, а наследник, несмотря на отсутствие магии, сумеет его возглавить. Туригон прекрасно понимал, что маги, которые лебезят перед ним и превозносят его ум и мастерство, ненадежные союзники. Они в любой момент молниеносно забудут, как сильно обязаны великому магистру, как сыто жили все эти годы на отчисление с туригоновского налога. «Я действительно отдал приказ поймать эту девушку и доставить ее в драконью башню», — медленно произнес магистр, подтверждая слова Ричарда и уставился на наследника. Тот явно не ожидал столь откровенного признания. Его глаза вспыхнули, он порывисто сжал рукоять меча. Туригон мысленно усмехнулся. Смешной мальчишка, он же без магии. Великому магистру достаточно изогнуть бровь, и наследник превратится в облако сверкающей пыльцы. Жаль, что приходится себя сдерживать. «Подождите гневаться, ваше высочество», — почтительно произнес Туригон. «Позвольте мне все объяснить». Нет, он не мог признаться, что похитил истинную. Это государственная измена, преступление против наследника, императора и всего Дархайна. Но ведь всегда можно немного подтасовать факты. «Ричард, вы долго путешествовали в поисках избранницы, давно не бывали в столице, поэтому наверняка не знаете, что в Дархайне произошло нечто удивительное и необъяснимое. Мне сообщили, что в империи появилась женщина-маг. Согласитесь, это за гранью нашего понимания. Мы с подобным феноменом еще не сталкивались». Ричард, прищурившись, слушал объяснение. Он превратился в мраморное изваяние. Было непонятно, какие чувства он сейчас испытывает. «Безусловно, я сразу же приказал начать поиски этой удивительной Дейсы. Во-первых, она должна подчиняться Ордену. Во-вторых, ее дар нужно изучать и контролировать. Поэтому, когда мои бойцы доложили, что засекли девушку в Осмаруне, я сразу же велел ее схватить. Но Дейса могла оказать сопротивление и применить свой дар, сила которого нам пока неизвестна. Поэтому я приказал боевым магам использовать мощнейшее синтезированное заклинание». «Моё недавнее изобретение», — тщеславно добавил про себя Туригон, но вслух не произнес. «Да, я имел несчастье наблюдать за его действием», — мрачно проронил Ричард. «И?» «Увы, маги наверняка перепутали девушек. Ясно, что ваша спутница — обычная неодаренная Дейса, иначе вы сами немедленно доставили бы ее в Антак и сообщили о ней императору. Представьте, какой коллапс ждет Дархайн, если любая женщина получит в свое распоряжение магию». В эту минуту Туригон был совершенно искренен, его действительно пугала данная перспектива. Но принц-дракон никак не отреагировал на патетический возглас, только нахмурился еще больше. «Что дальше? Где моя знакомая? Куда вы ее дели?» «Дело в том, что синтезированное заклинание оказалось слишком мощным, и маги не смогли с ним справиться», — вздохнул великий магистр. «Боевая группа с захваченной пленницей должны были вернуться порталом в драконью башню. Но появился только один маг, да и тот в ужасном состоянии. Он был абсолютно невменяем, и, к сожалению, мы не смогли его спасти. Остальные участники, вероятно, погибли, или же их разметало по соседним мирам. Мне безумно жаль, что по ошибке пострадала ваша спутница, Ричард. Кто она, эта бедняжка?» «Случайная знакомая», — бесстрастно ответил дракон. «Я обещал ей некоторую помощь, но не смог выполнить обещание, так как вмешались ваши маги. Приношу свои искренние извинения. Иногда происходят такие казусы, от этого никто не застрахован. Благодарение святой Мариане, что девушка не была вашей истиной. Но богиня, конечно, не допустила бы гибели избранницы». Ричард уставился в глаза Туригону. Два драконьих взгляда схлестнулись, вертикальные зрачки натянулись струнами, ноздри затрепетали, сжались челюсти. Зрительный поединок длился достаточно долго, и хотя он был абсолютно безмолвным, казалось, в нем слышится звон скрещенных мечей, топот конницы, вой пламени, исторгнутый из груди дракона, грохот метательных орудий. Сколько процентов правды было в словах Туригона? Наверное, вычислить это невозможно. Таким образом, призвав к ответу великого магистра, Ричард ни на шаг не приблизился к разгадке. Где Елена? Неужели действительно погибла? Или перенеслась обратно в свой мир? Обе версии отзывались в сердце дракона странным эхом, тягучим, мучительным. Он вдруг ясно понял, что не может смириться с мыслью, что с Леной он расстался навсегда. Страстно, до дрожи хотелось снова ее увидеть, прижать к себе, рассмотреть, потормошить, чтобы убедиться, что она цела, что с ней все в порядке. Но если слова Туригона от начала и до конца — ложь, какую наглость надо иметь, чтобы прямо в глаза лгать наследнику Великой Империи? Но магистр вполне на это способен. Возможно, сейчас Лена томится в подземной лаборатории. Или ее держат прямо здесь, в штаб-квартире Ордена. Тут тоже хватает закоулков, опутанных такой мощной магией, что даже сам мрачный Хаор ногу сломит. Надо обыскать штаб-квартиру и драконью башню. Нет, это бесполезно. Здравый смысл подсказывал Ричарду, что магистр в любой момент накинет на девушку защитную мантию или отправит порталом туда, где отыскать ее будет невозможно. «Не переживайте о случайной спутнице, ваше императорское высочество. Что поделать? Простолюдины иногда гибнут, когда работает магия. Вы не должны загружать голову подобными проблемами. У вас высокая цель — побыстрее найти истинную. Пока еще осталось время», — произнес Туригон с неподражаемой смесью почтения и издевки. Сухо попрощавшись с великим магистром, Ричард вышел на площадь огненного предсказания и замер посреди толпы. Вокруг сновали люди, перемещались повозки и кареты, стучали каблучками по мостовой изящные дейсы с кружевными зонтиками, спешил простой народ, торговцы и ремесленники. Потоки горожан огибали неподвижную фигуру дракона. Он замер, как скала, и обдумывал, что делать дальше. Ситуация представлялась тупиковой. Тихое бешенство постепенно овладевало Ричардом. Еще и Лотос опять начал сжечь руку. Вдруг из переулка, прилегающего к площади, выбежала женщина с безумным лицом и истошно закричала: «Помогите! Циркотан утащил ребенка! К себе в нору поволок! Помогите! Умоляю!» Ричард выхватил меч и, сломя голову, ринулся в переулок.